Сибр едва не фыркнул, но удержался. Упрекать следовало не женщину, а скорее самого себя. Он ожидал услышать талант или, по меньшей мере, способности. И тут же осознал, насколько был самонадеян. Но женщина продолжала. «На нынешнем этапе ваше дело ждать, чтобы на концерт пришел не кто-нибудь, а вполне определенный человек. А он может оказаться и в числе тех двух десятков, что присутствовали в прошлый вторник. Там было 24 человека, не включая организаторов». «Пусть 24. «Я говорю о том, что на нынешнем этапе количество слушателей не важно. Важен один единственный человек. Из фирмы звукозаписи вы об этом? Звукозаписи? Нет-нет. Это придет своим чередом». «Нет, я имела в виду человека, который приведет вас к успеху. Человека, который послушает вас и поймет, что вы не очередная, хорошо натасканная посредственность. Что вы та куколка, из которой, стоит приложить немного труда, появится бабочка». «Понятно. А вы, случаем, не тот самый человек? Как же?» «Вижу, вы высоко себя ставите. И, однако, не похоже, что столь уж многие оспаривают друг у друга честь сделаться вашим наставником, во всяком случае, не люди моего уровня». Тут Тибор заподозрил, что совершает величайший промах, и вгляделся в женщину внимательней. Она успела снять солнечные очки, и он убедился, что лицо у нее доброе, однако в данную минуту выражает недовольство и чуть ли не раздражение. Он не сводил с нее взгляда, силясь ее узнать, но, наконец, сдался и произнес: «Простите, ради бога, вы, наверное, известный музыкант?» «Я Элоиза Маккормак», — объявила женщина с улыбкой и протянула ему руку. К несчастью, это имя ничего не говорило Тибору, и что делать дальше было непонятно. Сначала ему пришло в голову изобразить удивление, и он даже проговорил: «В самом деле? Ну и ну?» Но, сообразив, что это ложь, и, мало того, за ней очень скоро последует разоблачение, он собрался с духом, выпрямился и сказал: «Мисс Маккормак, я очень польщен знакомством с вами. Понимаю, вы будете удивлены. Однако примите во внимание мой возраст, а также то, что я вырос за железным занавесом в стране, принадлежавшей к Восточному блоку. Меня и сегодня бесполезно спрашивать об иных политиках и кинозвездах, известных на Западе всем и каждому. Поэтому вы должны меня простить, я не представляю себе в точности, кто вы такая». «Что ж, хвалю за откровенность». В тоне ее, тем не менее, явственно слышалась обида, и энтузиазма заметно поубавилась. После неловкой паузы Тибор вновь спросил: «Вы ведь выдающийся музыкант?» Женщина кивнула. Взгляд ее блуждал по площади. «Еще раз прошу прощения. Для меня большая честь, что на моем выступлении побывал такой человек. А позвольте спросить, на каком инструменте вы играете?» «Как и вы?» — живо отозвалась она. «На виолончели? Потому-то я и пришла. Не могу удержаться, даже если концерт самый незначительный, как в вашем случае, не могу пройти мимо. Наверное, мной руководит ощущение миссии». «Миссии?» «Не знаю, как еще это назвать. Мне хочется, чтобы все виолончелисты играли хорошо, красиво. Они так часто играют дурно. Простите, но разве вина за дурное исполнение лежит непременно на виолончелистах? Или вы имеете в виду всех музыкантов? Может, другие инструменты тоже. Но я сама виолончелист, вот и прислушиваюсь к виолончели. И если замечаю какие-нибудь дефекты... Знаете, на днях я обратила внимание на молодых людей, которые играли в вестибюле муниципального музея. Народ спешил себе мимо, но я была вынуждена остановиться и послушать. И все, что мне оставалось сделать, это удержать себя. А то бы я подошла к ним и выложила, что думаю». «Они фальшивили?» «Не совсем. Но это было не то. Полнейшее не то. Ну ладно, я хочу слишком многого». «Понятно. Не каждому нужно применять те же требования, что и к себе. Наверное, это были обычные учащиеся, не более того». Женщина впервые откинулась на спинку стула и перевела взгляд на фонтан в центре пьяццы, где шумно возилась, норовя столкнуть друг друга в воду кучка детей. Наконец Тибор сказал: «Наверное, тоже желание одолевало вас и во вторник. Желание подойти ко мне и дать совет». Женщина улыбнулась, но сразу сделалась очень серьезной. «Верно, так и есть. Потому что я узнала в вас себя, какой была когда-то. Прошу прощения, не примите мои слова за грубость. Но, честно говоря, ваш нынешний путь не совсем верный. И когда я вас слушала, мне ужасно хотелось помочь вам найти правильную дорогу, найти как можно скорее.